Техас пришла волна тепла. «Тебе будет жарко», — говорит мне Джек в самолете. «Ничего», — отвечаю я. «Все ждут дождя в Далласе, так что, вероятно, нам в итоге все-таки придется накрыть машину тентом». «Но ты бы этого не хотел, да?» Никто не ходит смотреть на президента под стеклом. Я перечитываю речь, которую вечером должна произнести по-испански. А Джек разговаривает с Кенни О'Доннеллом о вражде в Техасе и о Коннелле и Ярборо, расколовших демократический лагерь. «Даже без всего этого в Техасе было бы трудно победить», — замечает Кенни. Джек меняет тему. «Вчера не обошлось без сломанной мебели». «Обычная вечеринка Бобби и Этель», — отвечает Дэйв Пауэрс. «Кто больше буянил? Этель или дети?» — интересуется Джек. Дэйв и Кенни смеются. «Бобби исполнилось всего 38. Представьте, что будет, когда ему стукнет 40», — добавляет Джек. «Перед посадкой я иду в спальный отсек, чтобы переодеться. Белая юбка, черный пояс. Закалываю волосы и убираю их под шляпку. Это не берет, но она достаточно объемная, чтобы не дать прическе испортиться в машине с открытым верхом. Как только я закрепила шляпку булавками, начала мигать лампочка. Мы снижаемся. Когда мы садимся в Сан-Антонио, нас встречает толпа. Она волнуется, подобно темному морю. Джек откидывается на спинку сиденья, смотрит на меня и усмехается. «Ладно, мы с этим справимся». Вдоль шоссе выстроились встречающие. Они машут нам, в толпе виднеются флаги и плакаты. «Джек, посмотри!» Я указываю ему на большую картонную табличку, на которой написано. «Джеки, покатайся на водных лыжах в Техасе». Дэйв Пауэрс смотрит на меня, а потом на Джека и говорит. «Они пришли ради неё». В тот вечер мы ужинаем в номере отеля «Райс». Входит Джонсон и Леди Бёрд. Они интересуются, чем бы мы хотели заняться во время визита на их ранчо. «Уверена, что Джеки захочет покататься на лошади», — говорит супруга вице-президента. «А вы, господин президент?» «Я тоже буду ездить верхом», — отвечает Джек, как будто так всегда и делал. И просит помощника, чтобы его брюки для верховой езды переслали на авиабазу в Остин. «Леди Бёрд, мои штаны прибудут с официальным визитом к вам домой тогда же, когда и мы». «Мне они нравятся», — говорю я, когда дверь за Джонсонами закрывается. «Ты раньше называла эту парочку полковник Кукуруза и его миссис Котлетка. Они так добры». «Как ты думаешь, Леди Бёрд когда-нибудь сможет называть меня просто Джек?» «В последний день твоего президентства». «Или, может быть, в первый день после твоего ухода с поста». «Мы одни», и Джек рассказывает мне про кислородную камеру, которую ему показывали днем в аэрокосмическом центре. Он сидит за небольшим рабочим столом и рисует каракули в гостиничном блокноте. Я отозвал в сторону одного из ученых и спросил, могли бы технологии, используемые в космической медицине, спасти Патрика. Всякий раз, когда он произносит имя Патрика, в нем будто что-то сжимается. Я чувствую это. Как будто имя открывает тайную дверь во тьму. Джек молчит, продолжая рисовать. «Пора одеваться», — говорю я. «Знаю». Я пересекаю комнату и целую его в щеку и вижу листок. Там нарисована небольшая яхта. «Мне нравится», — говорю я ему. Видно, что она движется быстро, но на ней никого нет. Кто у руля? Его не видно из-за паруса. «А это что за воздушный змей в углу?» «Это солнце. Оно какое-то ромбовидное». «Наверное, в душе ты абстракционист. Ты уверен, что это не змей?» Джек смеется и откладывает ручку. «Где мой галстук?»